Дина промолчала. Она видела какие-то полосы, подняла глаза, небо как небо. Облака, кажется, опустились ниже, но на самом деле могло быть и наоборот. Как здесь определить расстояние? Карта? Дина уже видела карту в небе. Не здесь. Ту карту. Красочную, яркую, будто отражение реального пейзажа. Она могла бы описать закрытыми глазами. В центре, прямо над головой, была пустыня. Желтая, как яичный желток. А по краям шли леса. И текла река. Это... Она была взволнована, и ДК это почувствовал мгновенно и сразу понял причину. «Расскажи», — потребовал он, — «только не словами, словами не сможешь, точно. Думай и представляй». Подключилась и Людмила. Они были втроем, были вместе, и это немного раздражало Людмилу. Она не могла понять, почему иногда чувствует Илью и эту женщину, его любовницу, видит их изнутри. А иногда, даже когда очень хочется, ничего не выходит. Так и стоишь снаружи. Даже в замочную скважину поглядеть не удается. Они рассматривали карту. Дина мысленно расстелила ее на земле. Подробности вспоминали сами, по мере того, как в памяти откладывалось главное. Вот лес, вот поляна и выход к реке. А здесь... проходила стена. Подошел Андрей. Людмила ощутила его присутствие. Он хотел что-то сказать и мешал. Она прогнала его не словами, но мысленно. Сын отошел в сторону, наступая на контуры леса своими башмаками. «Мы шли сначала сюда, а потом повернули», — бормотал ИДК. «И теперь мы здесь». «Очень интересно. Очень». «Если там, где ты была, хранилась карта Саграбала, точнее, той части планеты, где тебе предстояло оказаться, значит, та карта, что мы видим сейчас, может быть...» «Чем угодно она может быть», — сказала Людмила. «Или тем местом, где мы окажемся завтра, или тем, где Дина была вчера». «И вовсе нет», — неожиданно вмешался Андрей. «Мы это проходили в школе». Мне на контрольной попалась, когда контурные карты заполняли. Точно как это. Называлось... не выговаривается. «Голосом скажи», — потребовала Людмила. «Эриат». «Нет, не помню». «Где хоть это находится?» — спросил ИДК. «На какой планете?» «Ну, ты скажешь». Людмила получила удовольствие от того, что смогла поймать бывшего мужа на противоречии. На какой еще планете? В московской школе изучали Землю? «Нет», — неожиданно возразил Андрей, — «не в той школе, где я учился с Костей, а в той, куда я ходил с Жориком». «Ты посещал две школы?» — удивился ИДК. «Ах это», — сказала Людмила, — «Андрюша имеет в виду частный лицей, где он занимался по субботам и воскресеньям. Я оплатила за это удовольствие 80 тысяч. Правда, лицей был хорошим. Им давали языки и общее научное знание. Нет, даже не знание, а скорее способность обучаться». «Подожди», — прервал ИДК. «Андрюша, давай по порядку. Сначала. Что изображено на карте, а уже потом про лицей?» «Это страна гоблинов. Такая карта нарисована в книге Толкиена «Властелин колец». «О, — сказала Людмила, — нет, Андрюша, ты должен понимать, что хоббиты, гоблины — все это выдумки». «Подожди, — еще раз сказал ИДК, — хоббиты — это вовсе не в иудейской традиции, даже совсем наоборот. Хоббиты... и кот? Хотя вы понимаете, что может означать для нас всех то обстоятельство, что этот мир, возможно, мир гоблинов и хоббитов, вовсе не существовавших в объективной реальности? А в каком мире мы находимся? Реальном или вымышленном?» — сказала Дина. «Давайте разберемся». Поднял руки ИДК. «Первый вариант. Карта. Лишь на беглый взгляд напоминает Ириадор, страну хоббитов. Вариант второй. Страна хоббитов существует и существовала всегда. Она, как многие прочие миры, находится в тех измерениях, из которых человек кода может черпать информацию. И Толкиену это удалось. Вариант третий. Страна хоббитов возникла не только после того, как ее придумал Толкиен. «Материализация фантазий?» — с сомнением сказала Людмила. «Я согласна с тобой. Скорее всего, Андрюша просто уловил некоторое сходство. Он же не помнит карту в таких подробностях, чтобы... А вот и помню!» — с обидой сказал Андрей. «По той контрольной я получил отлично, а «Хоббита» и все три части «Колец» читал 100 раз. Могу с закрытыми глазами...» «Верим!» — быстро согласился Идыка. «Кстати, есть еще и четвертый вариант. Карта отражает какую-то часть сознания Андрея, а к нашей реальности не имеет отношения». «Что в ней тогда толку?» — разочарованно сказала Людмила. «К тому же, — тихо сказала Дина, — ее и нет больше». Она оказалась права. Ни в сером небе, ни в прозрачной воде не было ни карты, ни духа ее. Ничего. Помолчали. Упоминание о стране хоббитов будто изменило что-то в энергетике мира, ставшего вдруг зябким и чужим. И не знаешь не только, куда идти, но непонятно становится, зачем. И хочется оказаться в теплом и безопасном месте, лучше всего в комнате с камином, и чтобы на полках стояли книги, а на столе бутылка красного легкого вина». Видение промелькнуло мгновенно, будто перевернули страницу. ИДК не успел различить подробностей, понял только, что Дина и Люда и Андрюша тоже увидели каждый свое. Личные представления об уюте, покое и тепле. «В том мире, — сказал ИДК, — было много вымышленных стран, не только сказочных, сказочных как раз меньше всего». Я говорю о фантастических мирах, например, о «Дюне». Не читали? Был такой роман Фрэнка Херберта или «Миры Легуин». Тоже ведь очень детальные в разработках. «Ты хочешь сказать, что миры эти существуют реально?» — подхватила Людмила. «И авторы просто увидели их внутренним чутьем? И мир, в котором мы сейчас, один из них? Это нужно хорошенько продумать». Продолжал ИДК. Вероятнее всего, и Толкиен, и Херберт, и Легуин были людьми кода. И знание о мирах, в которые предстоит уйти, также было записано в генах и могло быть, в принципе, прочитано. «Сбой в программе?» — вставила Дина. «Илюша, мне кажется, вы с Людой увлеклись. Не могла программа быть такой разболтанной. Код был скрыт. Все странности, происходившие раньше, вроде этой с хоббитами, можно, конечно, приписать спонтанному чтению кода, но тогда это свидетельство его ненадежности. Да, есть противоречия, согласился ИДК. Сам вижу. Фантастические миры, о которых я говорю, стали популярными в Штатах где-то в 60-х годах. И до конца 90-х интерес держался на высоком уровне. Писали об альтернативных мирах не только Легуин или Херберт, но множество других авторов. Вообще, видишь ли, опасно, что бы то ни было, объяснять единственным фактором, пусть даже и очень мощным. Честно говоря, меня все это не волнует, по крайней мере, сейчас. «Тебя волнует, — сказала Людмила, — где мы проведем ночь, где мы... вообще будем жить, и в какую школу станет ходить Андрюша. Вот именно. И еще. Люблю, например, лежать на диване и смотреть телевизор, новости или кинофильм. Где здесь диван? И где телевизор? Как я узнаю о том, что происходит за 100 километров отсюда? Вчера и утром обо всем этом не думалось. Слишком много впечатлений. Новый мир. Как начинаю думать, что это навсегда... «Хочется назад в Иерусалим?» ИДК помолчал. «Нет, ты знаешь, не хочется. если ты о ностальгии, то ее нет. Может, пока нет. Кот должен был такие вещи предусматривать, хотя кто может сказать, что предусмотрел и чего не предусмотрел кот? «Ребята», — сказала Людмила, — «по-моему, вы вообразили, что нам тут жить вчетвером. Илья — главный муж, а мы — Диночка. Я не против быть просто другом дома, но вы забыли, за нами идет народ. Не пойдет, а уже идет. Вас не было на земле полгода. В тот день, когда ушел Мессия, уходили миллионы, и не только евреи. Где сейчас все эти люди? И что с ними станет здесь? Это же поломанные судьбы, жизни. Когда евреи уходили из Египта, тоже наверняка сломались тысячи судеб», — сказал Идыка. «Ребята, я читала Библию. Евреи знали, от чего уходят. Это был не инстинкт, не какой-то там кот, с которым нет сладу. Они боролись за свой уход, вроде наших диссидентов и отказников. А сейчас все иначе. Знаешь, Люда, я склонен больше полагаться на разум инстинкта, чем на разум сознательного поступка. Наши отказники стремились в Израиль сознательно, а там, приехав, разочаровывались, и не было у них тормоза от разочарования, потому что все шло от разума. Поступок был осознан, именно поэтому он был поступком. А если бы их вел инстинкт, на новом месте им было бы куда проще». «Муж, ты прав», — пожала плечами Людмила. «Я не о себе говорю, а о других, кто придет следом. Мне здесь хорошо. Я не анализировала, почему, но хорошо, спокойно. А ты, Илья, ты это вполне серьезно? О телевизоре и диване? Тебя это гложет?» «Нет, просто думается, хорошо бы телевизор. Но чтобы из-за этого впадать в панику...» «Мам», — сказал Андрей, глядя в сторону леса, — «там какие-то люди». Обе женщины отреагировали одинаково, сделали шаг вперед, и Андрей оказался у них за спиной. Из полумрака на открытое место вышел человек. Высокий мужчина, лет 50, в черном костюме тройки. За ним шла женщина, одетая столь же изысканно. На ней было вечернее платье, сиреневое, с блестками, шею украшало жемчужное ожерелье. Женщину смущало поведение ее спутника, не выполнявшего обязанности джентльмена. Он должен был поддержать ее, открыть перед ней дверь в этот странный мир. А он шел впереди. «Не джентльмен, а мужчина-охотник». «Господа!» — крикнул мужчина. «Не скажете, где мы? Если не название местности, то хотя бы какая планета? На Землю не похоже. Разрази меня гром». «Ричард!» — осуждающе воскликнула женщина, но Ричард и бровью не повел. «Там, в лесу, — сказал Идыка, — вы одни или есть еще кто-нибудь?» «Вот еврейская привычка отвечать вопросом на вопрос. Даже здесь!» — улыбнулся Ричард. «Планета называется Саграбал», — сказал Идыка, тоже неожиданно для себя улыбнувшись. «И разрази меня гром, если я знаю, откуда мне это известно». «Великолепно!» Мужчина наклонился и погладил траву, как прильнувшую к ноге собаку. Потом, будто вспомнив, наконец, о своих обязанностях джентльмена, подал руку своей спутнице и повел ее вперед. Трава расступалась, обозначая путь, закончившийся в полуметре от Идыка. Мужчины пожали друг другу руки. «Моя жена Джоанна», — представил Ричард свою спутницу. «Отвечаю на ваш вопрос. Мы оказались в лесу полчаса назад, а до этого были на приеме у американского посла. Кто-то бросил клич, мол, чего ждать, мессия указал путь, и нужно уходить прямо сейчас. И все почувствовали, да, это так. Инстинкт, господин». «Илья Купревич», — сказал ИДК. «Это моя бывшая жена Людмила, это моя будущая жена Дина, а это мой сын Андрей от первого брака». «О, — сказал Ричард, улыбаясь Людмиле, — я вас видел. Где же я вас видел?» «По телевизору», — подала голос Джоанна, успевшая уже поцеловать Дину в щеку. «Мы смотрели передачу из Израиля. Выступал мессия, а вы, душечка...» «О, — еще раз сказал Ричард, — ну, конечно, мы попали в хорошую компанию. Может быть, и сам мессия с вами? Это было бы замечательно, потому что тогда было бы на кого свалить ответственность. Я ведь больше исполнитель. Мы с Джоанной поэтому и ушли из леса, что я понял, мне грозит стать лидером». «Лидером у кого?» — настороженно спросил ИДК. «Ах да, я не сказал. Там в глубине человек 100. Сейчас наверняка больше, потому что народ прибывает, и если будет прибывать с такой же скоростью, с какой убывал на земле, то скоро лес просто выдавит людей из себя, места не хватит. Конечно, нужен лидер, Моисей». Он замолчал, посмотрев ИДК в глаза. «По профессии вы...» — сказал ИДК, не желая понимать намека и оттягивая время, чтобы не давать прямого ответа. «По профессии я дипломат. Работал вторым секретарем министра в британском МИДе». «Меня, — сказал ИДК, — беспокоят люди в лесу». «О, — Ричард сделал пренебрежительный жест рукой, — не уверен, что их можно было бы допустить в приличное общество». «Большая часть негры из Африки», — пояснила Джоанна. «Никогда бы не подумала, что в них есть хоть молекула иудейской крови. И еще какие-то закомплексованные личности, по-моему, из Восточной Европы». «Думаю, что народы просто тасуются, как карты в колоде», — задумчиво произнес Ричард. «И потому проблема лидера представляется мне как нельзя более актуальной. Собрать всех, объединить, повести. Куда?» — спросил ИДК. «Боюсь, Ричард, вы неверно представляете себе суть нашей вновь обретенной родины». «Повторите-ка», — потребовал Ричард. «Как это вы сказали, вновь обретенной родины?» «В том-то и дело. Разве мессия этого не говорил?» «Не так прямо. И, честно говоря, я не очень ему верил. Собственно, сначала я удивлялся, что это происходит с доброй половиной человечества, пока вдруг не прихватило самого. Нет, ни о какой родине я не думал. И Джоанна тоже, верно, дорогая? Скорее, инстинкт толпы. Вдруг подняло, понесло, вихрь такой, знаете ли, если по Фрейду». «Нет», — сказал ИДК, — «Фрейд здесь совершенно ни при чем. В вас заговорили гены, молчавшие тысячи лет». «Да, понимаю», — кивнул Ричард. «Никто из нас, насколько я могу судить, не испытывает сожаления об утраченной земле. Это потрясающе. Это, наверное, самое удивительное из того, что могло произойти. И, следовательно, нам нужно здесь организовать новое общество». «Вот этого я и боюсь больше всего», — возразил ИДК, «что кто-то примется организовывать новое общество. Мне кажется, что никаких государственных образований здесь быть не может». «Ну, тогда мы просто не выживем. Каждый сам по себе в чуждом мире». «Да, я понимаю, что вы хотите сказать. Мир наш, и он не может быть чужд, раз уж у нас нет даже малейшего сожаления по оставленному дому». «Верно. Но этот мир чужд физически, при всем видимом психологическом комфорте, который является, как я понимаю, следствием инстинкта, а не разума». «Мир чужд физически. Он может быть враждебен. Нужно бороться. Значит, я не знаю, что это значит», — устало возразил ИДК. «Мне кажется, что вы не правы». «О женщинах вы, конечно, забыли», — подала голос Людмила. «Вопросы управления — мужская роль в обществе, да?» «Сударыня», — галантно произнес Ричард, поклонившись, — «управление — роль женская. Позволю себе напомнить известную пословицу о том, что если муж – голова семьи, то женщина – шея, а если муж – глава государства, ну, спасибо, – сказала Людмила. Я вот, кстати, шея без головы, поскольку мы с Ильей в разводе уже несколько лет. Ощущение не из приятных, синдром безголовой курицы. Но я не о том. Вы не желаете управлять и не желаете, чтобы управляли вами? Ваше дело. А я хочу управлять. Более того, я знаю, что буду это делать, иначе этот мир не станет нашим. Вопросы есть? Ну, например, на каком языке мы спорим? Вы, Ричард, англичанин, я русская, а Илья с Диной — евреи из России. Я говорю именно о языковой среде. Так-то мы все, видимо, потомки древних иудеев, раз уж оказались здесь. Я как-то не подумал, озадаченно сказал Ричард. Дорогой, Людмила права, вступила в разговор Джоанна. Вы говорите, я слушаю, я все понимаю, и я не знаю, почему понимаю. Этот язык, он во мне, но я его не изучала. Это иврит, сказал ИДК. И не воображай, Люда, что тебе первый пришел в голову этот парадокс. Наш иврит так же подсознателен, как и отсутствие ностальгии. Язык кода. Ну, конечно, с иронией сказала Людмила. Именно в подсознании у тебя сидело сочетание «языковая среда». Да, в древней Иудее, согласен, в Иудее не знали таких слов. Но иврит, Люда, куда древнее. Повторяю, это язык кода. И те, кто его создавал, были умнее нас нынешних. И слова знали куда более мудреные, чем знаем мы. Слова эти будут еще всплывать из подсознания. Новые слова старого языка. Я так думаю. И опять мы пришли к этому вопросу, сказала Дина, которая стояла в стороне, обняв за плечи Андрея. Людмила повернулась к ней. К какому вопросу? Кто это создал? Язык, который мы вспоминаем, не зная. Живую траву, небо, карту, землю. Творец, сказал Ричард без тени сомнения. Несомненно, насмешливо согласилась Людмила. Чтец читает, пахарь пашет, мыслитель думает, а творит, естественно, творец. Это что, ответ на вопрос Дины? Кто он, ваш творец? Нематериальный бог? Материальное существо? Личность? Невидимая сущность? Вы можете ответить? Я могу. Услышали они глубокий голос, похожий на звук трубы архангела, никогда никем не слышанный, но знакомый интуитивно и узнаваемый без труда.